какую играть? Мою? Да, твою. Нам играть больше нечего, мы тогда сыграем инструментальную песню, последнюю такую. Инструментальная песня. Thank you. Спасибо. Ну, больше нечего сыграть.